Анализируя упадок и величие русской миграции, Мережковской в 1926 году словно эхом вторит Цветаевой. «Наша эмиграция – это наш путь в Россию. Наши страдания подобны слепоте. Свет наших глаз восторгает нас самих. Мы потеряли жизнь внешнюю, но у нас открылось внутреннее зрение, и мы увидели невидимую Россию, землю обетованную. Нужно, чтобы тебя лишили твоей земли, только тогда ты увидишь ее неземной любовью». В отсутствие привычной с детства среды, знакомых пейзажей, патриотизм изгнанников становился подобным надгробному священнодействию. Писать и говорить по-русски стал для них отныне единственным способом доказать, что они еще существуют, пусть даже вырванные с корнями из родной почвы и с поруганными святынями. С маниакальным упрямством те, кто потерял все, силились сохранить убеждение в том, что зато им остается вечное, вера в будущее и культ прошлого. Эти две противоречивые страсти основывались на одном и том же мираже, который помогал выжить этим восторженным зомби в мире, больше их не желавшим. Если им случалось порой с радостью узнать, что они приглашены в дружеский дом, они всегда, несмотря на улыбки, чувствовали себя там чужаками. Быть изгнанником – значит постоянно ощущать себя не на своем месте во Вселенной, чей язык – воспоминания, традиции, легенды, кухня – не те, какие питали тебя с младенчества. Значит, быть на крутом подъеме, застигнутым зовом пустоты. Значит, ощупью искать точку опоры, балансируя над пропастью. Значит, отказаться признать, что ваша личность похищена у вас вместе с вашей страной. Таким образом, Цветаева и люди ее круга изощрялись в том, чтобы создать подобие Родины под парижским небом. Однако эти коллективные усилия вовсе не означали, что общее несчастье объединяло всех эмигрантов на единой идеологической платформе, что существовало некое братство между ними. Хотя все они были настроены против советской власти, каждый выражал это по-своему. Тем, кто тосковал по царскому режиму, противостояли социалисты-революционеры, которые, вынося приговор большевикам, однако же и слышать не хотели о возрождении монархии. Более или менее явные анархисты, которые мечтали о бурных переменах, правда, не уточняя, каких именно, и оппортунисты, довольствовавшиеся тем, что изо дня в день существовали, вылавливая из памяти те или иные образы, символизирующие былое великолепие. Многочисленные попытки установить хоть какое-то согласие между эмигрантами, придерживавшимися разных политических взглядов, терпели один провал за другим. Сокрушительным и весьма показательным фиаско закончился собранный в парижском отеле «Мажестик» в апреле 1926 года конгресс. Его делегаты после бесконечных дискуссий смогли только констатировать невозможность даже простого сближения позиций левых, правых и центра хоть в какой-либо общей программе. Русская пресса Парижа отражала все эти разнообразные тенденции. Тогда как последние новости, главным редактором которых был бывший министр Временного правительства Павел Милюков, представали более-менее умеренными. Возрождение решительно сдвигалось все правее. Сейчас тем, что с ним сотрудничают самые знаменитые и талантливые русские писатели, такие как Иван Бунин, Иван Шмелев, Борис Зайцев. А современные записки собирали под флагом разумного социализма Льва Шестого, Николая Бердяева, Зинаиду Гиппиус, отца Сергея Булгакова. Именно для этого последнего издания и приберегала Марина Цветаева некоторые из своих еще не опубликованных произведений. Благодаря их появлению в печати у нее появилось довольно много новых читателей. Ее открывали. Удивляясь дерзости ее просодии, в русской поэзии просодии называют систему стихосложения или систему стихотворных размеров, примечание переводчика. Задумались о том, не уйдет ли русская поэзия в тень этой тарабарщины, излишне перегруженной вербальной акробатикой. Осознавая, каким недоразумением, а порой размолвкам, до ссор, чуть ли не скандалов способен привести ее необычный талант, Марина шла напролом. Она стала все чаще и чаще появляться в монпарнасских кафе «Наполи», «Селектро», «Тонда», «Дом», «Куполь», где интеллектуалы-изгнанники собирались одновременно с французскими художниками, однако не сливаясь с ними. Признанным лидером эмигрантской критики был грозный Георгий Адамович. Страстный поклонник Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, он ненавидел грубое искусство, считал творчество и саму личность Цветаевой провокационными и провозглашал это во всеуслышание.